Глава 25. На перроне нас встречала целая делегация из десятка высших чинов. Куда ни глянь, одни генералы. И тут я, старший сержант, в седомаршальской форме. Надо было видеть удивленные лица военных, когда я такой важный вылез из вагона в сопровождении двоих охранников. Надо отдать должное. Гром быстро сориентировался и предупредил принимающую сторону, что так надо. А что ШХАШ вышел следом и держался несколько обособленно со своими соплеменниками, пока из группы встречавших не отделились пара анторсов. О чем они говорили, я не слышал, но то и дело ловил на себе их уважительно заинтересованные взгляды. Весь этот фарс в экстренном порядке подготовил майор Гром. Когда он, не дав толком поспать, пришел меня будить, я не сдержался и наорал на него, но майор оказался непреклонен. «Бес, успокойся!» Ты разве не обратил внимания на реакцию анторсов на твое появление? Чему же обратил? Бурчал я, отказываясь вновь надевать форму железнодорожника. Они были в шоке. Это мягко сказано. Они просто замерли при твоем появлении в штабном вагоне, а потом не отводили взгляда ни от тебя, ни от твоего собеседника. А после с таким уважением и почтением общались с ним, что... Это-то вы откуда взяли? Что, язык успели изучить за такое короткое время? «Нет, просто раньше они с ним держались на равных, а сейчас, как только его видят, так сразу и кланяются, и смотрят в пол, а не в глаза. Ты мне ничего не хочешь сказать?» Под напором майора Грома я сдался. Объяснять принятые вензеля за геральдические знаки отличия и принадлежности к правящей династии я не стал, просто сказав, что в форме с похожими эмблемами у них дозволено ходить только высшим руководителям. Услышав это, Гром развел бурную деятельность и усилил напор, в категоричной форме настояв на появлении перед группой встречающих именно в таком виде, заметив, что среди них будут и анторсы. Все возражения он отметал, пригрозив вообще запереть меня в купе и найти для этой роли кого-нибудь посговорчивее. Пришлось сдаться. Не хотелось мне оставаться в одиночестве, хотя мысль о возможности просто-напросто отоспаться грела душу. И сейчас я с невозмутимым видом смотрел, как вокруг суетятся генералы. «Товарищ бес!» — именно так ко мне все обращались. «Пора ехать, вас ожидают!» — поторапливал один из генералов. «Да, конечно!» — ответил, бросив взгляд на Аш Соша Хаш. Тот стоял перед окружившими его полукругом представителями его расы и с присущей ему эмоциональностью что-то доказывал, демонстрировал клинки, размахивал руками, и было видно, что разговор шел не по плану. Те смотрели на него с неявным, но недоверием. «Позовите Аш-Сошу-Хаш, я поеду вместе с ним», — остановился возле электромобиля. Не дело правителю трех звездных систем лично кого-то звать или за кем-то бегать. При этой мысли едва сдержал ухмылку на лице. «Что случилось, Аш-Сошу-Хаш?» — первым делом спросил, когда уселись в электромобиль. «Они мне не верят. Они не верят, что генерал-командор Аш-Хас-Саохас принял добровольную смерть, передав мне свои полномочия. И как только они вернутся назад, инициируют проверку, вызовут меня для дачи показаний. Они тут образовали что-то вроде малого совета», — быстро, но сбивчиво говорил анторс. Он был возбужден, его руки едва заметно тряслись, а лицо раскраснелось. «Чем это грозит?» «Не знаю. Самое тяжкое, что мне могут инкриминировать, так это присвоение власти. А это с учетом военного времени». «Я тебя понял, генерал-командор», — остановил полет мысли Аш-Сошу-Хаш. Он и так находился в возбужденном эмоциональном состоянии. А зная его бурную фантазию, можно не быть провидцем. Она его далеко заведет. «Товарищ генерал, есть связь с майором Громом, что меня сопровождал? Или с тем, кто может быстро принимать важные решения?» Обратился к сидевшему на переднем сиденье офицеру. «С группой сопровождения связь есть. Но если это действительно срочно, то я могу попробовать решить проблему», — покосившись на меня, ответил генерал. «Хорошо». Тем временем я лихорадочно соображал, что надо сделать. «Во-первых, машина, на которой едут анторсы, должна сломаться. И чтобы они прибыли на час, а лучше на три позже нас. Надеюсь, у них связи со своими нет?» «Выполнимо», — ответил офицер и тут же по рации передал команду. «Что-то еще?» «Во-вторых, немедленно, прямо сейчас, собрать всех анторсов в одном зале для важного объявления». «Их слишком много, более 10 000 только в нашем секторе», — покачал головой генерал. «Ладно, тогда по-другому. В течение получаса собрать в одном зале всех высших представителей расы. И обязательно, чтобы там присутствовали только принцы крови. Это возможно?» «Такое мероприятие планировалось. Так что все, кого нашли, находятся в пределах доступности». «Хорошо. Тогда организуйте нашу с ними встречу. Товарищ Бес, у меня приказ вас доставить к президенту. Это важнее, генерал. Не хотел пугать о назревающем бунте, который вроде и затих, не начавшись. Но на политической арене появились новые фигуры, которые играли по другим правилам, и пришлось давить авторитетом. Если мы сейчас не определимся с единоначалием у наших союзников, то получим нож в спину. Я знал, что ваш СШХ понимает то, что я говорю, и был осторожен в выражениях. Так доходчиво? Подходящее помещение мы подобрали, но в такой короткий срок я не смогу обеспечить охрану мероприятия. 3 пятерок будет достаточно. При таких словах генерал покосился на меня. Я никогда не занимался организацией охраны массовых мероприятий, но понимал, что для минимального обеспечения безопасности необходимо соотношение 1 к 300, а лучше 1 к 250, что в нашем случае, не привлекая внимания, невыполнимо. Возьмут насторожаться новоявленные члены непонятно малого совета и не придут на собрание, отдадут по цепочке приказ с датой выступления, и все, кровопролития не избежать. Генерал, у нас времени нет, и чем дальше будем оттягивать, тем труднее будет договориться. Единолично я не могу принять такое решение. Соединись с тем, кто может. Генерал колебался недолго и через минуту передал мне рацию. «Бес на связи!» «Шевцов, министр обороны!» Отозвалось через динамик. «Товарищ министр обороны, экстренная ситуация. Необходимо срочно обеспечить встречу АШСШХ с соплеменниками». «Это тот, с кем ты сейчас едешь?» «Да, товарищ министр». «Насколько знаю, встреча запланирована на завтра». «Время не терпит. Если его полномочия как генерал-командора не подтвердят, то вы сами понимаете, что может произойти». «Он рядом? Нас понимает?» «Да». «Свяжусь через 15 минут». Я оставил рацию у себя. АШСШХ уже успокоился и внимательно слушал, о чем мы говорим. «Встреча с соплеменниками, особенно с теми, кого избрали в Малый Совет, сможет прояснить ситуацию, но...» «Не волнуйся, генерал-командор, я пойду вместе с тобой», — приободрил Анторса. А сам мысленно благодарил настойчивость майора Грома, чуть ли не силком заставившего меня облачиться в форму железнодорожника. Через 15 минут прозвучал вызов по рации. Без предисловий заговорил министр обороны. «Дано добро на встречу, но не более 200 инопланетян. Охрану мы обеспечим». «Принято», — отбился, передав рацию. «Тогда маршрут меняется», — выслушав указание, обратился ко мне генерал. «Нам бы пораньше прибыть на место, чтобы осмотреться и обговорить детали». Катались по подземному городу. А по-другому такое величественное сооружение не назовешь. Широкий, в 4 полосы движения, хорошо освещенный туннель мелькал за окном электромобиля. Через каждые 3-4 километра или стационарный пост контроля, или открытая массивная гермодверь. Справа и слева множество ответвлений. Когда свернули в одно из них, количество полос уменьшилось, но вместо них по бокам замелькали бетонные коробки. Я с удивлением смотрел на это. А что чувствовал АШСШХ, вообще трудно передать. Он с открытым ртом всматривался в мелькающие здания, проезжающие мимо военные машины, идущие, наверное, по тротуару, группы людей. Среди них были и женщины, что не скрылось и от моего опытного взгляда, и от взгляда АШСШХ. «Впечатляет?» — обратился к нему, когда тот отлип от бокового стекла. «Да, теперь понятно, почему мы так долго вас не могли победить. Здесь, под землей, вы поколениями можете сидеть, и никто на поверхности о вас не узнает. Ну, отсиживаться мы не собирались», — вступил в разговор сопровождающий генерал. — «Кстати, сейчас приедем. Для связи я оставлю своего помощника, а мне надо на 2 часа отлучиться. Организационные моменты, так скажем». На последней фразе он покосился на АШСШХ. Электромобиль остановился возле закрытой гермодвери, но как только я, АШСШХ и еще один офицер, но из другой машины, вышли, она отворилась. — «Пойдемте, я провожу. Мы прибыли раньше. Примерно через 20 минут сюда будут свозить участников совещания», — оживился офицер в чине подполковника. «Обращайтесь ко мне, Волга или товарищ подполковник, но первое предпочтительнее». «Наш дорогой гость меня понимает?» — с сарказмом задал он вопрос. «Понимаю, Волга. Обращайтесь ко мне, истинно живой принц крови генерал-командор АШСШХ, и это короткое имя, которое не терпит изменений, и тем более сокращений». Без тени сарказма ответил чем-то недовольный Анторс. Я мельком взглянул на него и понял, что Саша нервничает и так пытается самоутвердиться. Ведь его понимание перед ним абориген, который приставлен помогать и исполнять любые прихоти. «Я понял», — кашлянул подполковник. «Для вас подготовили отдельный кабинет. «Если что-то понадобится, пусть принесут сладкую воду», — перебил аж Соша Хаш. «Чай с сахаром, только сахар отдельно», — пояснил на непонимающий взгляд подполковника. «Будет исполнено. Входите». Просторная светлая комната, где пара стульев, в углу два кресла с журнальным столиком и даже присутствовал диван со шкафом, меня устроила. Аж Соши Хаш недовольно прошелся по комнате, подвигал стульями, но уселся в одно из кресел. «Нервничаешь?» — заговорил на анторском. «Да», — после секундной паузы ответил Аж Соши Хаш. «Впервые за всю историю раз и создали Малый Совет. Никогда раньше такого не было. Так и ситуация неординарная». «Это да, что он с САР покинул Звездную систему. Верховный представитель, генерал-командующий, мертв», — задумчиво говорил Аж Соши Хаш. «Мы атакованы сильным противником, к агрессии которого оказались не готовы, и нас приютили аборигены, что буквально несколько местных месяцев назад нами же и уничтожались. И вдобавок», — при его словах я хмыкнул, — «теперь окончательно дошло до Аж Соши Хаш, что по отдельности мы перед шнахасами не выстоим. Вот как донести это до всех остальных — вопрос». «Саша», — прервал его умозаключение, — «а то знаю Анторса, его полет мысли приведет к таким умозаключениям, что страшно представить». С содроганием думал о моменте, когда вскроется, что я не правитель звездных систем, а пусть и непростой, но по внешним признакам скорее человек, чем уроженец Гаргаханской империи. Ведь тело, мышцы, кости, строение органов у меня человеческое. Это можно отнести как к недостаткам, так и к положительным моментам. Взять хотя бы оружие, что использовать шнахасы. Будь я в другом теле, не в человеческом, как бы на меня подействовала та структура волн, что почти со стопроцентной вероятностью убивает анторсов? «Может, нам предварительно поговорить с кем из твоих, кого хорошо знаешь?» Вовремя пришла хорошая идея. Аж Соши Хаш на мгновение задумался, но потом резко вскочил со своего места и уверенно произнес: «Одаренные!» «Что одаренные?» «Если хоть кто-то из них остался жив, то он подтвердит, что ты хоск, и не надо будет демонстрации долгих увещеваний. Любой анторс прислушивается к мнению одаренных, и для нас его слово, если не истина в последней инстанции, то, по крайней мере, второе по весу после решения Совета Живых». «Одаренные», — задумчиво произнес, вспоминая, но в памяти не появилось ни одного образа тех, о ком говорил Аж Соши Хаш. В те минуты, часы, когда меня допрашивали так называемые одаренные, я либо находился под действием сильных психотропных препаратов, либо уже не мог ничего соображать. Но на подсознательном уровне мне не хотелось с ними встречаться. А тем более тогда, когда я неосознанно, но в лучших побуждениях присвоил себе звание правителя. «Да, именно одаренные. Те, кто не утратил связи с предками. Те, кто стоит вне рангов и вне сословий. Именно они». «Саша, подожди», — остановил распалявшегося анторса. В это время в дверь постучали, и внутрь вошел подполковник, неся на подносе чайник, чашки и заварник с сахарницей. Что поразило, сахар был кусковой, а не песок, как во всех убежищах. «Красиво жить не запретишь», — подумал про себя, провожая взглядом офицера, что проворно установил поднос на журнальный столик, расставил чашки и собрался удалиться. «Товарищ Волга, можно организовать предварительную встречу с принцами крови? И еще с одаренными. Они выжили?» «Саша, подожди. Не думаю, что твои сразу так выдадут все тайны вашей расы. Про одаренных я столько слышал, но как ни пытался, не смог их вспомнить». «Одаренные?» – удивленно посмотрел на меня подполковник. «Про принцев крови нам удалось узнать и найти два десятка представителей, но одаренные?» «Вот видишь?» – обернулся к Саше. Тот не удержался и наливал себе в кружку чай. «Про одаренных твои соплеменники не упоминали. Кстати, добавь в чашку эти кубики, тогда чай будет сладким». «Я могу узнать про них, но это займет много времени», – задумчиво произнес подполковник. «Не надо. Пригласи к нам принцев крови. Мы сами узнаем». «Слушаюсь, товарищ бес». Подполковник вышел, а я наблюдал за Аж Соши Хаш. Он держал чашку в руках, сделал один глоток, поморщился, кинул в чашку кусок сахара, вновь отпил, вновь недовольно поморщился. «Саша, надо размешать. Там есть ложки». Подошел к журнальному столику, взял кружку, налил себе горячего чая, кинул один кубик сахара, ложкой размешал, показав, как это надо делать. И вернулся к дивану. Уж очень мне он понравился. Удобный, с деревянным подлокотником, что как раз можно поставить кружку. Проделав за мной манипуляции, отхлебнув чая, Аж Соши Хаш улыбнулся. «У нас подсластитель Анасаш жидкий, но такого идеального сочетания вкуса не получается. Я медленно отхлебывал чай, а в мыслях строил план разговора с принцами крови, что сейчас должны прийти. Идея сначала встретиться с теми, кто по рангу стоит выше большей массы оставшихся здесь, выглядела разумной. Но, с другой стороны, с большой долей вероятности именно они стали инициаторами и создания Малого Совета и не хотят идти на контакт с землянами. При этих рассуждениях я ухмыльнулся от осознания мысли, что не отождествляю себя с землянами, а до такой степени свыкся, что я хоск по рождению, уроженец Гаргагаханской империи, что думаю об обитателях этой красивой планеты в третьем лице. При общении с анторсами это плюс, но при общении с высшим руководством страны это большой минус. За эти недели, месяцы, они-то уж точно подняли все архивы, перешерстили все записи и упоминания обо мне, как о гене Парваторове. И у них сложилось определенное впечатление не только обо мне, но и составлен психологический портрет со слабыми и сильными сторонами личности. И предстоящий разговор с министром обороны, а возможно и с президентом, будет нелегким. На них так магически не подействует надетая на мне форма. И кто такой хоск, они не знают. В дверь постучали. Я отставил чашку на подлокотник дивана и поднялся, поправляя форму железнодорожника. Предстоял серьезный разговор, и в большей степени от него будет зависеть, как воспримут остальные анторсы и сам факт заключения союза с землянами, и признание кандидатуры Ашсо-Шихааш как генерал-командора, фактически самого старшего по званию среди оставшихся в живых на этом континенте. Была мысль, если воспротивиться, принять его начало, пойти на контакт с тем, кого примет большинство. Но не факт, что он не окажется приверженцем превентивных мер. «Можно!» Вместо меня произнес на анторском разрешении войти Ашсо-Шихааш. Он также стоял, встречая гостей, но дверь осталась закрытой. «Входите!» произнес я на русском, и тогда дверь открылась. «Товарищи!» вошел подполковник. «Делегация анторсов!» «Проходите!» В помещение чинно вошли шестеро, и среди них я узнал одно знакомое лицо. «Проходите!»